Итак, по дороге в Нью-Йорк Каупервуд, помня наставление Беронис, послал Эйлин телеграмму, извещая ее о приезде. И тут же, в связи с Эйлин, он вспомнил о некоем Эдварде Бингхэме, агенте по распространению акций, человеке светском, который когда-то часто к нему наведывался и который наверняка сумеет раздобыть ему кое-какие сведения об этом субъекте Толлифере. Таким образом, составив себе дорогую полную программу действий и приехав в Нью-Йорк, Каупервуд прежде всего позвонил Беронис на Парк-авеню, в тот самый особняк, который он когда-то подарил для нее и ее матери. Условившись, что он приедет попозже, он позвонил Коулу, а затем к себе в контору в отель «Незерлендс», где, справившись о разных делах, узнал, между прочим, что Бингхэм уже интересовался, когда ему можно будет повидать Каупервуда. Вслед за этим он отправился к себе домой в весьма приподнятом настроении, совсем не тот человек, которого видела Эйлин несколько месяцев тому назад. Когда он вошел к ней в спальню, она сразу по его походке, по его глазам поняла, что он чем-то очень доволен и готовит ей приятный сюрприз. «Ну, как ты поживаешь, моя дорогая?» — весело осведомился он. «Давно уж он не был с ней так приветлив. Надеюсь, ты получила мою телеграмму?» «Да», — спокойно, но в то же время, несколько насторожившись, отвечала Эйлин, и тут же украдкой поглядела на него с любопытством, ибо в ее чувстве Каупервуду было столько же любви, сколько и ненависти. «А, детективные романы почитываешь», — заметил он, — заглядывая в книжку на столике у ее кровати и мысленно сравнивая ее ограниченные интересы с кругозором Беронис. «Да», — с раздражением отрезала Эйлин. «А по-твоему, мне что читать, Библию? Или, может, твои ежемесячные финансовые отчеты? Или каталоги твоих коллекций?» Она была возмущена и оскорблена до глубины души. За все время своих чикагских передряг он не удосужился написать ей ни слова. «Сказать тебе по правде, дорогая», — продолжал он все так же мягко и невозмутимо, — «я столько раз собирался написать тебе, но просто руки не поднимались до такой степени, я был всем этим замучен. Я правду тебе говорю. А потом я был почти уверен, что ты читаешь газеты, но там все это было расписано. Да, я получил твою телеграмму и очень был тронут, чрезвычайно. Мне казалось, что я ответил. Я хорошо помню, что собирался ответить. Он говорил о сочувственной и ободряющей телеграмме, которую Эйлин послала ему на другой день после его скандального провала с концессией в Чикагском муниципалитете. «Хватит», — сухо перебила его Эйлин. «Допустим, ты собирался. Ну, что еще ты можешь сказать?»